На поляне. Чья? Не знаю, но она точно есть. С чего ты взял? На поляне что-то неправильное. Хорошее объяснение. Румыны делали паузу, прежде чем выйти на нее. Нет, прут как носороги. Так что тебе не нравится? Она слишком подозрительная. Порадовал меня переводяга очередным железным аргументом. Подозрительная, говоришь? Пробормотал я и начал рассматривать неправильную поляну. С первого взгляда, поляна была самая обычная. Со второго, тоже. А с третьего появилось ощущение, что на меня кто-то смотрит. И смотрит именно с поляны. На нас кто-то смотрит, прошептал я Максу. Точно. Радостно согласился он. А я понять не мог, что меня тормозит. А кто смотрит? Вопрос на 10 баллов. Лучше давай прикинем, откуда смотрит. Макс очередной раз уставился на нехорошую поляну. Я тоже. В голове побежали цепочки мыслей. Предположим, я солдат. Мне нужно найти и, допустим, уничтожить некую группу хорошо подготовленных спецов. Я знаю или вычислил их маршрут и нашел удобное для засады место. Как бы я выставил засаду? Микола и Коваль учили ставить засаду в два кольца. Внешние осуществляют наблюдение и прикрытие, внутренние уничтожают или захватывают. Поляна большая и местами очень открытая. Молодая хвойная поросль растет крайне редко. И одно из этих мест как раз на маршруте румын. Там бы я обязательно кого-нибудь посадил из внутреннего кольца. Но румыны тоже не вчера воевать начали и гарантированно обойдут это место по безопасной дуге. И именно на этой дуге я или Коваль на них бы и напали. Или расстреляли. Просчитать месторасположение бойцов внутреннего круга я не смогу. А с внешним можно попробовать. Те, кто осуществляет прикрытие, должны иметь обзор во все стороны. Следовательно, по их лёжкам попробуем их просчитать. «Макс, ищи внешнее кольцо», — подсказал я. «Легко сказать», — пробубнил он. «С какого места искать? Где бы ты залёг? В хвойнике. Я тебе про внешнее говорю, чучело». Макс минуту разглядывал поляну, а потом сообщил результат. «Обрубок чего-то лиственного на час видишь? Да, вот там бы я точно залёг». Обзор во все стороны, а торчащие корни позволяют крутить головой, не засвечивая позицию. «Молодец», — похвалил я его. «Взять с полки пирожок». Поддакнул он мне одной из моих любимых присказок. «Можешь даже два. Если румыны пройдут чисто, берешь Андрюху и проверяете это деревце. А я с Петькой пощупаю еще пару мест, которые очень мне не нравятся. Макс, щупать из леса и с глушителем». «Понял. Ждем». Но ждать нам не пришлось. Румыны, которые почему-то двигались пятиугольником, как раз обходили по широкой дуге тот заманчивый хвойник. И когда они начали возвращаться напрямую, произошло нечто. Возле каждого из егерей вынырнуло по два человека. Вынырнули из земли. Вынырнули и скрутили всех. На захват 8 хорошо обученных егерей ушло 3 секунды. Ни единого выстрела, ни единого вскрика. Это кто был? Ошарашенно поинтересовался Макс. Не суетись. Скоро узнаем. Я повернулся к Андрюхе и Петюне, лежащих в 10 метрах позади нас. Жестом обозначил готовность к бою и наш любимый сигнал готовность к радостному и храброму бегству. Бежать и воевать, к счастью, не пришлось. В том месте, где были захвачены румыны, материализовался боец внушительной комплекции. Он посмотрел на заросли молодняка, а потом, повернувшись в нашу сторону, начал звать кого-то, махая рукой. Я уже собрался приступать к храброму отступлению, когда Макс зашептал: «Коваль, сука! Командир, это Коваль!» Я отобрал у Макса бинокль. Действительно, в нашу сторону, не спеша, брел Леха с крайне довольной рожей лица. «Чего разлеглись?» Обратился я к своим. «Пошли сдаваться!» Как только мы вышли на поляну, из своих укрытий начали выбираться бойцы Коваля. Те, кто был рядом с нами, подбегали, здоровались, обнимались и бежали к захваченным румынам. «Здравствуй, Бармалеище!» — крепко обнял меня Леха. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты живой!» «Привет, Леха!» — ответил я. «А уж я-то как рад! Кстати, где мои прохиндеи? Ты про которых?» — с усмешкой спросил Коваль. «Про утренних или про дневных? Для начала, где Марся и компания? Вон там, — он показал рукой хвойник, — сидят Айдар и Мамилюк. На той стороне поляны. Замечательно. А теперь рассказывай». Коваль ухмыльнулся и ответил: «Сейчас в лес свалим, и расскажу. Принимай командование над своими головорезами. Как будто ты до этого нами командовал. Вылез из кустов Марсель. Марся, заглохни. помогай парням и рысью на ту сторону поляны. Зачем им помогать? Удивился он. Они сами все без нас сделали. Через 3 минуты спецгруппа «Урал» успешно собралась воедино и совместно со спецгруппой «Закат» залегла в лесу. «Леха, среди пойманных тобой румын Роджер есть. Среди пойманных мною румын нет. Среди них одни итальянцы. А Роджер? И Роджер? А ну явите мне его немедля, а то гневаться буду», — заверещал я противным голосом. «Слушаюсь, ваше высочество», — склонился в шутливом поклоне Леха. «Пошли, познакомлю тебя с легендой итальянской разведки». Под охраной 4 Лехиных бойцов лежали лицом вниз 8 человек. 7 были в форме румынских егерей, а 8-й — без нее. Точнее, он был вообще без одежды, не считая ручных и ножных кандалов и кляпа во рту. Коваль подошел к раздетому человеку и перевернул его на спину. «А кто это у нас тут такой волосатенький лежит?» Голосом, полным умиления, обратился я к пленному. Легенда итальянской разведки представляла собой полненького мужичка небольшого роста, с кучерявой головой и повышенной шерстистостью на теле. У него были густые, брежневские брови, глубоко посаженные глаза, очень курносый нос и тонкие губы. Легенда имела вид крайне жалкий, была перемазана грязью и, судя по гусиной коже, уже начала замерзать от лежаний на сырой земле. «Бонжорно, сеньор Луиджи», — блеснул я знанием итальянского языка. «Как же ты мне надоел за прошедшие сутки, мафиози долбаный!» «Саник, Марся тоже подошел посмотреть на легенду, ты думаешь, он тебя понимает?» «Не переживай, Марся», — успокоил его Коваль, — «он замечательно говорит и пишет по-русски. А раздели вы его на кой? Еще простудится, лаять не сможет», — поинтересовался Марсель. «Так у него в одежде маячки могут быть, вот и подстраховываемся. А если он его проглотил? Или он вживлен?» Не сдавался Марся. «Чистый он». «Проверили», — успокоил Коваль. «Вы его голым потащите». «Не переживай, гуманист, оденем. Парни сейчас снарягу в порядок приведут, и оденем. А рот на кой заткнули? Вот, сразу видно, что вы, уральцы тати и душегубы. Вам бы только взрывать и убивать. А у нас специализация тонкая, ювелирная, я бы сказал. Найти, аккуратно спеленать и целым и невредимым дотащить до заказчика. Шарик в пасть ему засунули, чтобы он себе язык не откусил и не помер от потери крови. Эх ты, салага, учишь вас, учишь, а толку? Ладно, не зуди, ювелир, проворчал Марся. А остальные почему без кляпов? А остальные нам без надобности, обрадовал остальных Коваль. Они могут себе хоть яйца откусить. Я только им помогу. Леха, заканчивай свой ликбез и давай уже рассказывай. Из рассказа Лехи выяснилось следующее. 2 месяца назад, после ряда крупных диверсий, румынское командование задумалось о привлечении специалиста со стороны. Своих мозгов уже не хватало. Самой оптимальной кандидатурой оказался Луиджи, так как обладал необходимым опытом, был известен своим умом, и у него была сформирована хорошая команда. Вытащив его из Юго-Восточной Азии, где он охранял чьи-то плантации наркоты, они поручили исправить сложившуюся ситуацию и переловить всех русских, шастающих по тылам румын, как у себя дома. О прибытии в расположение румын итальянского специалиста барон узнал за неделю до приезда Роджера. Такой пакости от коллег из лагеря противника он не ожидал, поэтому был неприятно удивлен. Ему не хотелось, чтобы на его группы охотился кто-то опытный. Отказавшись от идеи подкупа, барон принял решение выкрасть итальянца и у себя в застенках выведать у него все секреты секретные, а потом зверски и прилюдно его растерзать, чтоб другим неповадно было. На этот подвиг, естественно, был подписан Коваль и его банда. Оставался лишь один маленький вопрос: как вытащить товарища итальянца из теплого кабинета в чисто поле? Разработав очень хитрый план, он приступил к его реализации. «Высокая честь быть наживкой выпала мне и моим раздолбаем», но гениальный план хорошего парня полковника Жеребенкова спутал все карты барона. Ему пришлось импровизировать. Убедившись, что секретный тоннель, который мы отправились взрывать, находится в зоне ответственности Роджера, барон изменил и маршрут движения, и способы захвата гадкого итальянца. Барон все рассчитал правильно. Уничтожение тоннеля Роджер воспринял как личное оскорбление и отправился разбираться на место событий. Убедившись по косвенным признакам, что тоннель уничтожен в результате диверсии, итальянец начал рыть носом землю и принуждать к этому румын. Румыны, естественно, не поверили чужаку и выполняли его приказы спустя рукава. Соответственно, Роджеру пришлось лично заняться поиском. Он правильно рассчитал направление нашего отхода. Он правильно отправил поисковиков. Он правильно не поверил результатам поиска, которые принесли ему румыны, не найдя нас возле зеркала. И абсолютно верно он расставил своих людей на выходе из долины. К счастью для нас и к большому сожалению итальянца, он не смог просчитать ни безумную гениальность барона, ни оперативность коваля, ни мою вредность и упорство. Соответственно, ловя диверсантов, он не подозревал, что ловит его. Для него стало неожиданностью наше скрытное бегство от зеркала и уничтожение пары наблюдателей. Подрыв егерей возле безвременно усопшего наемника стал для него началом трагедии, а уничтожение поисковиков возле болота ее довершило. И Роджер лично выдвинулся в лес. Выдвинулся и подписал себе приговор. «Леха, а где вы ждали Роджера?» «Севернее. Мы надеялись, что он на вертушке прибудет, и там его повяжем. Кто ж знал, что вы так все испохабите? Извини, родной, но если бы не дождь, все прошло бы по плану. Пришлось импровизировать. А вы как тут оказались, да еще и с Марси. Благодаря тебе, когда Петюня от болота выдал в эфир сообщение для Марси, мы, естественно, его тоже расшифровали. Потом из радиоперехватов переговоров румын мы узнали и про массовый подрыв у выхода в долину, и про уничтожение поисковиков возле болота. А сбитая вертушка убедила и меня, и командование, что Роджер лично пойдет тебя ловить. Вендетта, мать ее, мы сразу и сорвались вам навстречу. На марше вышли на Марсю. Вышли они, пробурчал Марся. Так и скажи. Протопали по головам и, не заметив, пошли дальше. Ты их не заметил? Спросил я коваля. Нет, улыбнулся он, но и они нас не заметили. В смысле? Они вас ждали, ну и закопались. А закапываться вы умеете. Обнаружить мы их не смогли и потопали прямо по ним. А они, соответственно, проспали нас. Марся, это правда? Конечно, правда. С некоторой обидой на коваля ответил он. Ты же знаешь, как они подкрадываться умеют. Когда я понял, что по нам кто-то топчется, они уже к Лёшкам дозорным подходили. Ладно, хоть Лёха повернулся и Микола его узнал. Напугали. Напугали, ответил коваль и расхохотался. Чувствую, смотрит на меня кто-то. Повернулся, а из земли ствол торчит, и голос оттуда же. Тра-та-та, коваль, падай, ты убит. Я с перепуга чуть гранату не кинул. Потом ствол узнал, а потом и голос. А дальше? А что дальше? За 10 минут прикинули все расклады. Я поделился информацией от барона, и мы ломанулись тебя встречать. Закопались лежим, ждем, смотрим. Два румына крадутся. Мы их в лес пропустили, чтобы поляну не пачкать. Там Микола их и приголубил. Только румын встретили, как Ильдар и Мамилюк к поляне вышли. Только вышли, Мамилюк Ильдара за шкварник и обратно в лес потащил. Учуял, убийца, что засада тут. Залег и давай стволом землю нюхать. Унюхал. Не успел. Олег из Лешки ему средний палец показал. У меня такое ощущение, что они друг друга по запаху чувствуют. Тот, как палец увидел, опять Ильдара за шкварник и на поляну, а сам громко бубнит. Куда бежать? Куда бежать? Микола из леса ему просимофорил, они к нему и проскакали. А потом Роджер вышел. Спец, блин, хренов. А за ним и вы приползли. Макс, молодец. Увидеть не увидел, но учуял. Понятно. Дальше-то что делать будем? Барон приказал расходиться. Мы через ближайший перевал пойдем, а вы, по ранее утвержденному плану, топаете на север. Думаешь, будет хвост? Скорее всего, нет, но нас прикрыть все равно нужно. Мы же с трофеем пойдем. С трофеем. Почему в единственном числе? Барону нужен только Роджер, остальных в расход. С земли послышалось протестующее мычание. Мы посмотрели на лежащего Роджера. Замерз что ли, болезный? С притворным участием спросил Леха. Роджер отрицательно замотал головой. Тогда лежи и не дергайся. Я ж могу тебя и без сознания нести. Итальянец, несмотря на угрозу коваля, продолжил активно мычать. Лех, спросил я коваля, может, послушаем, что скажет представитель мафии? Коваль задумался, а потом обратился к Роджеру. «Слышь, макаронник, если я кляп вытащу, ты глупости не наделаешь». Итальянец отрицательно замотал головой. Леха наклонился к нему, подумал, а потом выдал. «А ну тебя в баню, ты себе язык откусишь, а мне барон потом яйца оторвет. Так посидишь, не исповедавшись. Парни, Оденьте его, в конце концов, заболеет еще. А мы пока послушаем вторую скрипку в вашем оркестре. Товарищи итальянцы, обратился он к остальным пленным, кто из вас говорит по-русски? Я говорю, сообщил крайний из них. По команде Коваля один из сторожей перевернул говорившего на спину, а потом помог сесть. Как звать? Спросил Коваль. Пабло. Пабло, ты догадываешься, о чем с нами жаждет поговорить твой командир? Скорее всего, он хочет выторговать нам жизнь. Всем. Поинтересовался я. Нет, из пиратов тут только трое вместе со мной. Те двое, что шли впереди, это местные румыны, а остальные четверо – обычные наемники. Однако, несмотря на статус наемников, Луиджи оказался хорошим командиром. «Роджер, ты действительно за своих людей попросить хотел?» – спросил Коваль итальянца. Тот утвердительно качнул головой. Леха задумался. «Пабло, вклинился я в беседу, что именно твой командир может предложить за ваши жизни? Только информацию. Полное раскрытие информации, которой он владеет. А вы? Мы знаем меньше, чем он, но можем рассказать о других операциях. Это может быть очень интересным для вас. Это может быть интересно для нас», — спросил я у Коваля. «Саня, мне лично по барабану, что они творили на чужих войнах, но великий и ужасный может заинтересоваться. Потащишь всех пиратов? Надо подумать. Скорее всего, только тех, кто по-русски говорит». «Мы все говорим по-русски», — моментально ответил Пабло. «Значит, тех, кто больше знает», — с иронией предложил Коваль. «Мы все знаем одинаково», — не сдавался пират. «Хорошо, тех, кто больше воевал», — продолжил потрунивать над пленным Леха. «Мы все одного возраста и везде воевали вместе», — парировал он. «Ну, тогда», — задумался Коваль, уже не зная, что предложить. «Мы все рядовые, мы все итальянцы, мы все католики», — затараторил Пабло, отсекая любые признаки, по которым Коваль мог выбрать жертву. «Все женаты», — решил подыграть ему я. «Да, у всех есть дети. Да, у всех тещи. Да, у всех есть любовницы. Да», — на автомате выпалил он, а потом, спохватившись, поспешил сообщить. «Нет, только у командира». «Сколько их?» — продолжал издеваться я. «Две», — удивленно протянул он. «А откуда вы знаете, что не одна?» Мы расхохотались. До Пабло дошло, что мы шутим, и он напряженно улыбнулся. «Коваль», — отсмеявшись, обратился я к Алексею, — парень убедительно бился за свою жизнь и жизнь товарищей. «Будет нехорошо порешить их тут. Ты четверых сможешь довести?» «Смогу», — подтвердил он, — «но у меня есть условие». «Пабло, я сохраню тебе и твоим сослуживцам жизнь, если ты сам пустишь в расход оставшихся бойцов». «Что я должен сделать?» — не понял Леху Пабло. «Ты лично убьешь оставшихся бойцов. Я дам тебе пистолет и 4 патрона, и ты сам их убьешь. Как тебе такой вариант? А вы точно нас возьмете с собой?» «Слово офицера», — заверил Коваль. Пабло посмотрел в сторону Роджера и спросил. «Командир, слову этого русского можно верить?» Роджер в ответ утвердительно закивал. «Хорошо, давайте пистолет». «Не спеши», — осадил его Коваль и крикнул в сторону своих бойцов. «Лавруха, уже несу», — отозвался второй радист Коваля и подошел к нам, держа в руках маленькую цифровую видеокамеру. «Значит так, Пабло, слушай порядок действий. Сейчас ты на камеру рассказываешь собственные анкетные данные. Потом все то же самое о каждом из своих сослуживцев. После чего получаешь револьвер с одним патроном и также, на камеру, убиваешь одного из своих. После этого я вставляю в револьвер второй патрон, и ты делаешь то же самое. И так до тех пор, пока ты не убьешь четверых». «Мы договорились». «Да», — быстро и очень спокойно ответил тот. Лавруха огляделся, попросил двух парней из своей группы сместиться в сторону, чтобы не попали в кадр, и включил камеру. Пабло прокашлялся и коротко рассказал о себе. Пока он рассказывал, бойцы Лехи поставили всех пленных, кроме Роджера, на колени. Как только Пабло закончил рассказывать о себе, Лавр повернул камеру на остальных пленных. В это время Коваль освободил Пабло правую руку и подтащил его к сослуживцам. Пабло быстро рассказал о каждом из них, после чего Леха приставил к его горлу нож, а в руку вложил револьвер. Раздался выстрел, потом второй, потом третий и четвертый. В итоге, 4 трупа с простреленными головами. И ни разу никто из нас не попал в кадр. Лавр выключил камеру и сообщил. «Стоп, снято. Всем спасибо, все свободны», — а Пабло был бесподобен. Итальянец никак не выдал своих чувств, только сигарету попросил. «Саня», задумчиво почесывая затылок, обратился ко мне Леха, «а ты бы смог так поступить ради своих парней или меня и моих головорезов? Я бы в плен не попался, а ты гипотетически предположи», попросил Коваль. «Гипотетически», задумался я, «если бы был на службе Родины, то нет, луце ж бы по титу быти, неже полонину быти», процитировал я слово о полку Игореве. «А если бы был наемником, то легко. Вот такие сволочи и отморозки служат в подразделении Урал», резюмировал Коваль. «Так, слушать сюда всем. Пленных переодеть и просканировать. Лавруха, копию с подвигом итальянца можешь оставить». «Могу. Выполнять. Чистим все за собой и готовимся. Через 10 минут разбегаемся. Саня, иди сюда, маршруты согласуем». Через 10 минут Коваль со своими бойцами растворились в лесу. Вместе с ними растворились 4 итальянца, трое из которых несли 4-го на импровизированных носилках. Мы выждали положенный час и пошуршали в заданном направлении. Шуршали очень быстро, потому что впереди нас ждала неделя отпуска. Ночь провели на марше, поэтому утром уже спустились с гор, и я решил сделать привал. Выставили дозоры и разлеглись. Кто-то начал кемарить, кто-то решил перекусить. «Димон, ты что первым делом в отпуске сделаешь?» — поинтересовался Марсель у Мамилюка. «В баню пойду, с бабами», — оживился Марсель. «Нет, отмокать, на сутки засяду». «А ну тебя», — махнул рукой Марсель. «Ильдар, а ты чего?» — продолжил он приставать к бойцам. «Набью морду и руки переломаю той паскуде, которая аптечки комплектует. Опять просроченные таблетки подсовывать начали». «Да, вашу мать», — выругался Марсель. «Кто-нибудь пойдет по бабам?» «Олег пойдет», — кивнул в сторону второго снайпера Рафа, «у подполковника Громыка дочка приезжает. Олег обломается», — резюмировал Марсель. «На эту кралю, кроме него, 2 штабных майора глаз положили, а Олег на их фоне теряется». «Может, на их фоне он и теряется, но слово, а точнее, дело, за дочкой Громыка», — заступился за него Андрей. «И чего?» — прищурился Марсель. «И ничего. Пока тыловики перья чистили и марафет наводили, он ее у нас в палатке 2 раза оприходовал. И хорошо оприходовал. Визг стоял такой, что я ментов от лагеря отгонял прикладом». Бойцы восхищенно, а некоторые из зависти посмотрели на Олега. Олег скромно помалкивал. «И ты, Донжуан китайский, мне не сказал», — наехал на него Марсель. Намечающиеся разборки по поводу информационного голода были прерваны появлением 2 бойцов, которые тащили бездыханное тело в форме войск Румынии. «Командир, мы тебе подарок приготовили», — сообщил Макс. «Сам на нас напоролся. Думали, мимо пройдет, а он прямо на Вартанчика наступил. Судя по тому, что он без сознания, Вартанчик за это на него обиделся». «На кой вы его приперли?» — вмешался Марсель. «Прирезали бы, и делов. Ты чего, опух?» — окрысился на него Макс. «Целого полковника просто так резать». Мы подошли к пленному. Действительно полковник, лет 50 или 55, но странный какой-то, не похож на кадрового военного, и кого-то он мне напоминает. «Тьфу на вас», — скуксился Марся. «Или тыловик, или, еще хуже, ополченец. Ильдар, приведи его в чувство, разговоры разговаривать будем». Через 3 минуты пленный ошалело таращился на нас. «Макс», — позвал я переводчика. «Чего орешь?» «Тут я», — раздалось из-за спины. «Так вы русские», — порадовал нас знанием родной речи пленный. «Слава богу! Ой, как интересно!» Я присел возле полкана. «И кто мы такие образованные будем? Я вам все объясню, только не убивайте». В течение 5 минут румын на хорошем русском поведал нам, что он ополченец, у него семья и дочки не замужем, что до войны он был преподавателем в университете, читал историю, что он дезертировал из части, так как одна из дочерей заболела. В начале рассказа дочерей было 3, к концу их стало 4. Более ценную для нас информацию пришлось вытягивать самим, так как румын все время скатывался на скулеж вокруг своей семьи. Через 20 минут данных появилось больше, но они никак не вязались с легендой полкана. Пришлось вносить ясность. «Уважаемый Мацал Курочек». «Я не Мацал. Ша. Сейчас я буду говорить. Судя по вашему рассказу, ваш дом и больные незамужние дочки находятся на удалении в 90 километров от линии фронта, притом строго ей перпендикулярно. Это во-первых. Во-вторых, ваша часть, из которой вы якобы дезертировали, находится в 15 километрах от линии фронта. «Так скажите мне, родной, какого лешего вы, вместо того, чтобы драпать на запад, до дому, до хаты второй день ломитесь в обратном направлении, да еще со смещением на север?» «Заблудились, абориген хренов!» «Я», — заблеял румын, — «я все расскажу, только не убивайте!» «Янки, которые находятся еще севернее, в старом замке в горах, хотят поднять графа Влада Дракона и заключить с ним сделку, чтобы он нападал на ваших солдат, чтобы вы испугались и ушли с этой земли. Я могу сделать так, что дракон не поднимется. Америкосы, старый замок, Влад Дракон, он же Влад Цепеш, он же Влад Дракула, преподаватель истории в университете, человек, похожий на Евгения Леонова. Ну, здравствуй, доцент». Такие мысли пронеслись в моей голове. А доцент тем временем замолчал и с видом побитой собаки смотрел на нас. «Ильдар, будь другом, проверь, он не обдолбанный ли часом?» Ильдар осторожно подошел к румыну, пощупал пульс, посмотрел зрачки, задал несколько вопросов. «Командир, я, конечно, не психиатр и не нарколог. Знаем, знаем, ты гинеколог. Но на торчка он не тянет», не обратив внимания на подколку, закончил Ильдар. «Ильдрище, я укоризненно посмотрел на него. Тогда как ты объяснишь сказку, которую мы услышали? Он же на полном серьезе нам про Дракулу рассказывает. Саник, а граф Дракон и граф Дракула – это одно лицо», – встрял в разговор Марся. «Если верить легендам, то да. А где он у них жил?» – не унимался Марся. «В Трансильвании. Так мы же в ней и находимся. Слышь, ты, любитель легенд», – обратился я к нему, – «ты себя со стороны послушай. Пока я не стал сообщать парням о том, что знаю, кто попал нам в руки. Не стал говорить и про шифровку с аналогичной информацией, полученную бароном за день до нашего выхода. Мне была интересна реакция моих парней, как отреагирует группа трезвых, вменяемых бойцов на возможность оживления старого вампира. «Вы мне не верите, господин капитан?» – грустно спросил румын. «Напрасно. Саш, а ты вспомни про наши тени и про подсказки Лешего». Начал было Ильдар, но его перебил Петюня. «Саня, тебя штаб хочет», и протянул мне спутниковый телефон. Я обалдело уставился на радиста. Использовать такой вид связи в тылу противника было очень рискованно. «Не переживай, канал закрытый», – зашептал Петюня, плюс штаб заверил, что нас, если даже и засекут, то ловить не будут. Некогда им. На том конце оказался аж генерал-майор Ивлев. «Сашок», – печально начал он, – «можешь на меня обижаться, можешь даже отматерить, но, кроме твоих бойцов, один черт, мне послать некого. Точнее, есть кого, но ты с своими головорезами справишься лучше всех. И биологическая сила вырвалась у меня, Вово, и я о том же», — грустно подтвердил Ивлев. «Товарищ генерал-майор», — законючил я, — «который день ползаем, задолбались в доску. У меня уже ноги до самой жопы стерлись. Ну пожалейте. Сашок, ну не плачь. Мне, думаешь, тебя не жалко? Ну пойми меня, старика». Судя по голосу, Ивлев понял, что долго уламывать меня не придется, и перешел на деловой тон. «Тебе нужно маленький кружок сделать, и все». «Маленький, это сколько?» — настороженно поинтересовался я. «Дык, всего-то километров 20, выдал тот и напряженно затих. «Еперный театр. Ну а какой же еще? Там делов-то. Посмотреть, что внутри, и домой. А я вам за это еще 2 недели отпуска накину. И талоны на усиленное питание». «Точно. И бесплатный абонемент на месяц в бордель. Ну, у ваш старика. Я, кстати, языка тащу», — попытался отмазаться я. «Куда его девать? Какой язык? Откуда?» — не понял Ивлев. «Саша, мы не план пятилетки выполняем, нам трудовые рекорды не нужны. Откуда он взялся?» Я вкратце объяснил ему, откуда взялся румын, упомянув про его легенду. Барон натужно засопел и очень вкратчиво спросил: «Только не говори мне, милый друг, что вы доцента повязали, его родимого», — грустно подтвердил я. «Это ж надо», — воскликнул генерал. «Мы этого старого козла который день выловить не можем, а он уже пойман. И так удачно. Короче, тебе повезло дважды. Теперь сам Бог велел именно тебе проверять этот гребаный замок. Ты этого румына оберегай как зеницу ока. Ты слышишь? Что хочешь делай, но румын должен быть жив. Товарищ генерал, так, может, мы румына в штаб припрем, а потом до замка». Я все пытался хитрить. «Сашенька», — в голосе Ивлева появились нехорошие интонации, — «ты мне мозги не пудри. Это, во-первых. Во-вторых, этот румын и так должен был быть доставлен к замку. И потащили бы его туда ты и твои головорезы. Так что, не упирайся. Раньше начнешь, раньше кончишь. А вампиры, ну, то есть Дракула, тупил я. Так, радость моя, рассвирепел Ивлев, единственный вампир на этой войне, это ты. А, нет, еще Коваль. Вы мне уже всю кровь, гады, выпили. Знаете, что вы лучшие, и пьете мою кровь, пьете. Кто, твою мать, на машине зампотыла мишень нарисовал? Кто? Кто на тропинке к блиндажу особисто коровьего дерма наложил? А? Кто инструкторов по рукопашному бою поломал? Кто? Сволочь ты эдакая. Уважаемые люди, один из них майор, чемпион Европы. Да, с инструкторами неудобно получилось. В тот день два моих засранца отмечали день рождения третьего, не меньшего засранца. В общем, интернациональное трио, а именно, Марся, Зяма и Микола, решили отметить день рождения Миколы. По какому именно календарю они его отмечали, я не знаю, но судя по наличию в составе Зямы, по иудейскому. Поводом к сабантую послужила посылка от родных нашего першего хохла, что могли прислать родственники Миколы. Правильно, сало. Нет, не так, сало. К нему в придачу грелка первача и прочих вкусностей. Посылки бойцам моей группы приходили на имя сотрудника военторга, имеющего неприличную фамилию Вархмахер. Абрам Соломонович Вархмахер приходился очень дальним родственником нашему Зяме и по родству, а также за небольшую мзду передавал посылки любимому племяннику. Такая схема была выбрана из-за тотального досмотра приходящей почты особистами. А почту военторговцев они почему-то не досматривали. Получив в тот день привет с родины, трое раздолбаев попытались скрытно проникнуть в расположение. Но на подходе, как и полагается разведчикам, ими было обнаружено, что все свободные от нарядов сослуживцы, в том числе и я, стоят на плацу по стойке смирно, а перед ними ходят два незнакомых мудака с офицерскими погонами и что-то вещают. Дабы не попасть под раздачу и сберечь посылку, ими было принято решение уйти в партизаны. Пропартизанив полчаса, залив слюной окрестные кусты, они, во избежание порчи продовольственных запасов, а также возможной конфискации, немного отпили и чуть-чуть закусили. Короче, за следующий час они выжрали весь самогон и поднадкусывали все, что смогли. С чувством выполненного долга веселая трио тайными тропами поперлась до дому, до хаты. И надо же было такому случиться, что именно в это время, именно в этой же точке вселенной они столкнулись с теми самыми незнакомыми мудаками с офицерскими погонами, бредущими встречным курсом. Это были инструкторы по рукопашному бою, хромающие до госпиталя после учебы с нами. Рукопашников к нам прислали из самой Москвы. Добрый Зимин их сразу отправил ко мне. Видимо, очень надеялся, что о моих костоломов они сразу сломают зубы и побыстрее отвалят домой. Шансы сломать зубы у москвичей были большими. Я бы сказал, огромными. Я натаскивал своих пацанов очень серьезно, делая упор не на спорт, а на эффективность. Вместе с Вартанчиком, который был классным дзюдоистом, каждому из парней мы поставили по две хороших связки. Поставили и вбили в них на уровне рефлексов. Одна связка работала на захват, вторая – на уничтожение. При этом использовались только грязные и запрещенные приемы. А Зимин москвичей предупреждал. Они приказали построить всех моих бойцов, свободных от нарядов, и больше часа читали нам лекцию о пользе спорта на войне. После чего решили от теории перейти к практике. Роль жертвы выпала мне. Идея мне не понравилась, но понравилась моим бойцам, а также бойцам Коваля, которые тоже были на отдыхе и маялись от скуки. Короче, зрителей было много. Младшенький из инструкторов приказал мне ударить его. На всякий случай я спросил, чем? А чем хочешь? Обрадовал меня москвич и тут же словил лау-кик в бедро опорной ноги. Поймав, упал. Упав, схватился за поврежденную ногу и минуты три, громко скуля на одной ноте, катался по земле, ласково обнимая отнявшуюся конечность. Старший, сделав страшное лицо, занял место раненого товарища. Для себя он сделал неправильный вывод, что я кулачник, посему атаковал меня в стойке. Он два раза махнул конечностями, а на третий я поймал его в захват, поднял, раскрутил и приложил со второго этажа мордой о землю. Ростом я удался, поэтому, хряпнувшись с высоты 1,90 м, москвич затих. Когда благодарные зрители прожились, инструкторов силами медиков обоих подразделений привели в чувство. Инструкторы обиделись, построили нас по стойке смирно и 10 минут орали. Точнее, орал только младшенький. Старший после приземления на морду изображал из себя кису Воробьяниного на заседании Союза Меча и орала. Когда красноречие иссякло, они, не спеша, отправились в лазарет. Лучше бы они еще раз со мной подрались. Поняв, что вид имеет не товарный до лазарета, они решили идти огородами и свернули в кусты, где почти сразу нарвались на моих партизан. Старший наткнулся на Миколу, младший – на Марсю. И может быть, они бы мирно разошлись, но паникер и перестраховщик Зяма крикнул: «Мочи шпионов!» Старший получил от Миколы в грудь, младший – от Марси в голову. А Зяма вытащил у них документы и сигареты. Итог. У старшего – перелом 6 ребер, у младшего – тяжелейшее сотрясение мозга. У обоих – большие проблемы с особистами за утерю документов. Особисты долго вели следствие, все пытали и моих, и бойцов Коваля, которые тоже попали под подозрение, но никто ничего не знал. Опознание тоже ничего не дало, так как все произошло очень быстро, и они не смогли никого запомнить. Я своим, конечно, навставлял бузюли, особливо за самогон, но вопали они были недолго. Как потом выяснилось, пострадавшие были не рукопашниками, а кикбоксерами. Пригнали их на войну для получения очередных званий, инициативу с обучением они проявили сами, в результате вместо очередных звездочек, госпиталь и списание на гражданку. «Долго ты еще мне кровь портить будешь?» Продолжал разоряться Зимин. «Они все мне жалобы пишут. Не Петровичу, который тебя даже от Верховного защищать будет, а мне. Заканчивай будить во мне суслика. Ноги в руки и марш до замка. Зачищаешь его полностью, румын все осмотрит. И его, живого и в сознании, ты должен притащить на базу. Куда хоть ползти-то?» На согласование деталей ушло 5 минут. В конце беседы барон заверил меня, что доценту можно верить на 100%, благословил нас и дал отбой. Я с самым сумрачным видом повернулся к своим головорезам. Головорезы напряглись. «Папуасы», — обратился я к ним, — «у меня 2 новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Нам накинули еще 2 недели отпуска. Бурного восторга не выразил никто. У некоторых даже морды скисли. И что мы должны сделать?» Грустно поинтересовался Марсель. Я вкратце обрисовал картину. Общественность отозвалась дружным матом. «Кончай орать!» Это барон приказал. Общественность затихла. Марсель подытожил общее мнение. «Ну, Михалыч, ну, старый пердун, придем, весь штаб его отмудохаю». «Договорились. Теперь о самом веселом», — продолжил я. «Наш язык идет с нами, и ценность его жизни и здоровья, судя по тону Ивлева, превышает наши, вместе взятые. Так что бережем его как любимую девушку и пылинки сдуваем. Микола, ты персонально за него отвечаешь. Добро», — подал голос Микола и глянул на румына очень недобрым взглядом. Во взгляде явственно читалось: «Когда мне будет можно, я тебя на ремни порву». «Так», — я повернулся к полковнику, — «а вы, товарищ доцент, как уже слышали, идете с нами. Только что мое командование поручило мне доставить вас в замок в 20 километрах отсюда. Вас, оказывается, вся разведка фронта ловит».